Глава первая, часть четвертая. Если у читателя создалось впечатление, что Эллиот Темплтон был препротивный тип, значит, я не отдал ему должное. Прежде всего, он был «servable», что в переводе с французского означает примерно «добрый, обязательный, готовый помочь». Он был великодушен, и если в начале своей карьеры задаривал знакомых цветами, конфетами и сувенирами, безусловно, не без задней мысли, то продолжал в том же духе и тогда, когда надобность в этом отпала. Он любил делать подарки, он был гостеприимен. Повар его был одним из лучших в Париже, и можно было не сомневаться, что к столу будут поданы самые ранние овощи и фрукты. Его вина свидетельствовали об отменном вкусе хозяина. Правда, гостей он выбирал главным образом по признаку их положения в обществе, однако заботился о том, чтобы среди них оказалось хотя бы двое чем-либо интересных, так что скучно у него почти никогда не бывало. Многие смеялись над ним у него за спиной, называли его бессовестным снобом, но приглашение принимали охотно. По-французски он говорил правильно и свободно, с безукоризненным произношением. По-английски приучил себя говорить как англичане, так что лишь очень чувствительное ухо время от времени улавливало в его речи американские интонации. Он был отличным собеседником, если только не давать ему разглагольствовать про герцогов и герцогинь. Но теперь, когда положение его было прочно, он даже о них позволял себе поговорить забавно, особенно с глазу на глаз. Он умел позлословить, а уж сплетни, ходившие про этих высокопоставленных личностей, знал все до одной. Это он сообщил мне, кто отец последнего ребенка принцессы Н, и кто любовница маркиза Д. Даже Марсель Прус, по-моему, был осведомлен об интимной жизни аристократии не лучше, чем Эллиот Темплтон. Бывая в Париже, я часто с ним завтракал, когда у него, когда в ресторане. Я люблю бродить по антикварным лавкам, изредка покупаю что-нибудь, а чаще просто гляжу. И Эллиот с радостью сопровождал меня в этих походах. Он по-настоящему любил красивые вещи и знал в них толк. Кажется, не было в Париже такой антикварной лавки, о которой бы он не слышал, с владельцем которой не был бы на короткой ноге. Он обожал вести переговоры и, пускаясь в путь, предупреждал меня. «Если вам что-нибудь приглянется, не вздумайте покупать сами, вы только дайте мне знак, остальное я беру на себя». Он искренне радовался, когда ему удавалось отторговать для меня что-нибудь за полцены. А торговался он мастерски. Спорил, улещивал, сердился, взывал к лучшим чувствам продавца, высмеивал его, находил в облюбованной вещи изъяны, грозил, что ноги его здесь больше не будет, вздыхал, пожимал плечами, корил, в гневе поворачивался к выходу, а, одержав, наконец, победу, сокрушенно качал головой, словно принимая неизбежное поражение, и тут же успевая шепнуть мне по-английски «берите, вдвое больше, и то было бы дешево».